Я надеялся, что чужие горы хоть немного похожи на пейзажи родной земли, столь памятные с юности. Вершины скал, великое молчание, рождающее чувство бесконечности, не той черной, необъятной бесконечности, которая таилась за тонкой оболочкой атмосферы, а светлой, голубой, земной. Но с машины, которая содрогалась от рывков мотора и подпрыгивала на выбоинах, передо мной открывалось неровное, серое, словно засыпанное пеплом, слившееся с небом пространство. Позади нас, в клубах пыли, мутно тлел красный карлик. Машина, задыхаясь и хрипя от усилий, взобралась на широкую стекловидную полосу, созданную ракетами, перебралась через нее, размалывая ее гусеницами, и свалилась по другую сторону в летучий серовато-белый песок. С вершин окрестных холмов слетали песчаные смерти. Наконец, гусеничный трактор остановился около ракеты базы. Мы спрыгнули. Пыль была выше колен. Низовой ветер поднимал ее и загонял во все поры скафандров. До ракеты надо было пройти меньше 100 метров, но я облился потом, пока преодолел это расстояние. Ракета стояла на голом обломке скалы, возвышавшемся как остров среди подвижных песков. Вокруг простиралась пустыня. В просторной кабине ракеты 10 астронавтов склонились над столом, покрытым картами, фотоснимками и осколками минералов, и что-то обсуждали. Оказывается, моих товарищей заинтересовали очертания горных массивов, и они собирались провести пробное зондирование почвы. Мы направились к ожидавшим нас гусеничным машинам. Я взобрался на башню. Машина тронулась с места, вздымая гейзеры песка. Она двигалась медленно, переваливаясь и по временам увязая до половины бортов. Это колыхание и песчаные волны создавали впечатление, будто мы движемся по морю. На западе возвышались обрывистые горные хребты, пересеченные ущельями, вглубь которых проникали языки наносов. Эта картина естественной эрозии сменялась неописуемым хаосом. Разрушенные склоны отваливались гигантскими ломтями, в обнажениях виднелись огромные грушевидные валуны, словно в разломы впился расплавленный камень и застыл там. Вертикальные обрывы были оплавлены и сияли фиолетовым светом. Весь массив горной цепи спадал 3 огромными уступами до самого дна равнины, вновь поднимаясь у рыжей черты горизонта. Наши машины все чаще сворачивали в сторону, чтобы обойти полузасыпанные песком базальтовые обломки. Наконец, мы остановились у площадки, сплошь усыпанной каменными глыбами, которые не смогли преодолеть на машинах. Дальше мы шли, или вернее, пробирались пешком. Я присоединился к ученым, но их однообразная работа, зондирование скал ультразвуковыми аппаратами, исследование рентгеновскими лучами горных пород, взятие проб, продвигалось так медленно, что я вернулся к машине. Сидя в теплой кабине, я беседовал с Ульвефой, пока не заговорило радио. Это метеотехники Геи предупреждали нас о приближении песчаной бури. Надо было собрать изыскателей, которые разбрелись далеко по всей площадке. Вскоре мы вернулись к базовой ракете. Красное солнце заходило. Облака над нами как бы уплотнились, небо приобрело однообразно ржавую окраску, напоминавшую коптящее пламя лампы, на которое смотришь сквозь грязное стекло. Кровавый, негреющий диск красного карлика висел в расселине между черными вершинами и тучами. Все вокруг тонуло в красноватой сгущавшейся мгле. Пурпурные тона переходили в багрово-фиолетовые. Тяжело качающиеся машины с людьми напоминали чудовищ, вышедших из морских глубин. Багряный диск коснулся горизонта, и в нем возникло углубление, словно раскаленный шар расплавил скалы. Карлик скрылся. Над вершинами гор продолжали сверкать его протуберанцы, похожие на медленно сплетающихся красных змей. Наконец, исчезли и они. Наступил абсолютный мрак. Казалось, мы зажмурили глаза. Вдали послышался нарастающий вой. Это шла ночь, а вместе с ней песчаная буря. Мы укрылись в ракете. Долго я прислушивался к спору ученых. Они предполагали, что расселину в горной цепи пробил большой метеорит, двигавшийся по траектории почти параллельной поверхности планеты. За ночь я дважды просыпался, видел товарищей, склонившихся над картами, и вновь засыпал. Кажется, они так и не сомкнули глаз до рассвета. Утром температура воздуха опустилась до минус 87 градусов. Все ракеты были доверху засыпаны песком. Их откопали лишь вызванные по радио автоматы. Грузовые ракеты продолжали перевозить на Гею измельченный базальт, а изыскатели вновь направились на площадку к месту космического катаклизма. Я остался один и сквозь стеклянную перегородку смотрел, как в другой меньшей кабине два координатора руководили работами изыскателей. На больших экранах была изображена окружающая местность. Там, где находились люди, на экране светились лампочки. Десятки этих светлых точек медленно ползли, останавливались, двигались назад. Люди взбирались на недоступные скалы и спускались в глубокие ущелья. Вдруг я заметил, что все светящиеся точки начали двигаться в одном направлении. Они образовали мелькающее кольцо, потом собрались вместе и начали шевелиться, как рой светлячков. Оба координатора оживились. Находившийся в кабине кроме них планетолог Боррель поминутно вглядывался то в один, то в другой экран, говорил с координаторами, потом подошел к аппарату прямой связи с Геей. Координаторы встали и наклонились над экранами. На их лицах отразилось такое возбуждение, что я хотел войти в кабину, но на боковом пульте загорелись три лампочки, две зеленые и одна белая, означающие, что с Геей прибывает пассажирская ракета. Грузовые, двигавшиеся беспрерывно, были выключены из сети сигнализации. Минут через 10 я встретил прилетевшего астронавигатора Тер Акниана. Он спросил, что открыли ученые и почему так волновались координаторы. «Сейчас они будут здесь», — сказал Боррель Тер Акниану, «и мы все узнаем из первых рук». Послышался отдаленный прерывистый гул моторов, работающих на высоких оборотах. Он приближался, потом прервался громким вздохом, и через минуту в кабину вошли люди в запыленных грязных скафандрах, неся большой металлический ящик, который они поставили на стол. От усталости они едва держались на ногах. Отбросив назад шлемы, астронавты садились, или вернее падали в кресло. Слово взял один из тектоников. Оказалось, что они совершенно случайно совершили важное открытие. Гусеничная машина внезапно провалилась под почву. Расширив отверстие, разведчики увидели что-то похожее на подземную галерею, круто спускавшуюся вниз. «А это галерея естественного происхождения?» — спросил Тер Акниан. «Мы не вполне уверены в этом», — ответил тектоник. Он провел перчаткой по лицу и оставил на нем темную полосу. Подойдя к столу, на котором лежал принесенный ящик, он сказал, «Мы отрыли часть галереи, но работа продвигается медленно, так как мы не хотели применять сильнодействующее средство. Галерея ведет дальше. В ней, приблизительно в 150 метрах под землей,